Глава пятая. Скачки. По дороге в Лондон лорд Бенедикт просил всех своих друзей отнестись к предстоящим скачкам серьезно, а не как к развлечению. Он напомнил о том, что когда идешь в толпу, следует сосредоточиться и постараться привнести наибольшее благородство во встречи, какие могут произойти. Алиса, знавшая страсть матери и сестры к скачкам, думала о том, что они без ее помощи не способны приготовить себе элегантный туалет. Сцена за сценой мелькали в памяти Алисы, и внезапно каким-то озарением она поняла, что у нее никогда не было родной семьи, что у нее был только отец, и они жили вместе с временными спутниками, холодными к ним обоим. «Если бы я и не наблюдал за тобой так пристально, дочурка», — сказал ей пастор, становясь рядом с ней у окна, — «то все равно прочел бы на твоем лице все, о чем ты думаешь. Ведь ты думаешь, как мать и Дженни устроятся со скачками без тебя. Ну а как вообще ты представляешь себе их дальнейшую жизнь? Можешь ли ты одна вести воз с непосильной для тебя поклажей, двумя человеческими жизнями? Осознай глубже, Алиса, величайшую мудрость жизни. Каждый может прожить только свою, собственную жизнь. И сколько бы ты ни любил людей, ни мгновение их жизни ты не проживешь. Не набирай себе долги и обязанности, которые на тебя никто не взваливал. Иди радостно. Просыпаясь утром, благословляй свой новый расцветающий день и обещай себе принять до конца все, что в нем тебе придет». Творчество сердца человека в его простом дне, оно в том и заключается, чтобы принять все обстоятельства как неизбежные, единственно свои, и их очистить любовью, милосердием, пощадой. Но это не означает, что следует согнуть спину и позволить злу кататься на тебе. Это значит и бороться, и учиться владеть собой, и падать. И снова вставать, и овладевать препятствиями, и побеждать их. Быть может, внешне не всегда это удается, но внутренне их надо всегда побеждать, любя, стараясь переносить свои отношения с людьми из области мелкого и условного в огонь вечного. Ищи всюду Бога и законы Его. Ломай условные перегородки между собой и людьми и ищи в наибольшем такте возможность войти сознанием в положение того, с кем общаешься, и ты всегда найдешь, как разбить предрассудки, нелепо встающие между людьми, как открыть все лучшее в себе и пройти в храм сердца другого. В себе найди цветок любви и брось его под ноги тому, с кем говоришь, и только в редких случаях, при встречах с абсолютно злыми людьми, твоя любовь не победит. Таково мое тебе духовное завещание, Алиса. Но если увидишь потемневшее сознание, страшно сказать, как Дженни и мать, проходи мимо. Благословляй и прощай, но никогда не прикасайся. Не старайся обратить на путь истины, это невозможно. Всю жизнь я стремился это сделать, и только отяжелил наши с тобой жизни, не принеся им пользы. В тот день, когда меня не станет, ты не вернешься больше домой. Ты останешься у лорда Бенедикта, там, где твоя истинная семья. И это тоже прими, как мою предсмертную волю. «О, папа, папа, каждое ваше желание было, есть и будет незаконом, но для чего снова говорить о смерти? Вы так поправились за эти дни. Лорд Бенедикт говорил мне, что вы проживете в его деревне еще 2 месяца вместе со всеми нами. Представляете ли вы себе это счастье? Мы с вами будем гулять, кататься, читать, и никто не выразит нам своего неудовольствия. И если уж сейчас, за 3 дня вы так поправились, что же будет через 2 месяца? Лицо Алисы, полное любви, загорелось румянцем, глаза ее сверкали энергией, вся она светилась радостью и была так прекрасна, что пастор ласково шепнул ей: «Я никогда не отдавал себе отчет, что ты так прекрасна, моя дорогая детка. Боюсь, что надежды твои не оправдаются, моя любимая. Как бы вместо прогулок и удовольствий и не доставил бы тебе забот, и не причинил горя.